Кульминацией зрелища стал момент, когда Бофор, неотразимый в одеянии из черной тафты с серебряными позументами, Сильви еще не знала, что он, подобно ей, не снимает трау, опустился перед юной королевой на одно колено и передал ей в дар совершенно очаровательного негритенка. Мальчику было лет 10-12. Желая подчеркнуть природную красоту, его одели в золоченый атлас и увенчали головку тюрбаном с белыми перьями. Нисколько не смущаясь, он с потешной важностью приветствовал венценосную чету, скрестив руки на груди и поклонившись, после чего, ободренный восхищенным перешептыванием придворных, ослепительно улыбнулся. Он прибыл из Суданского королевства, госпожа, чтобы служить вам, — объяснил Буфор по-испански. У него много достоинств, в том числе отменное владение флейтой и способность к танцу. Его зовут Набо, и он христианин. Пока Мария Терезия, раскрасневшись от удовольствия, смеялась и хлопала в ладоши, карлица, повсюду сопровождавшая ее, как верная собачонка, взяла мальчика за руку и повела в беседку, где собиралась угостить его сладостями. Они были примерно одинакового роста, но контраст между ее уродством, которого не могли замаскировать даже роскошные одежды, и его красотой был столь разителен, что многие присутствующие не удержались от шуток на предмет того, какой результат мог бы получиться в дальнейшем от подобного союза. Суровый взгляд короля заставил шутников умолкнуть. — Можешь с ним поиграть, Чика, — молвила Мария Терезия, — только не смей его портить. На грубом лице карлицы, на котором нелегко было разглядеть осмысленное выражение, вдруг появилась удивительно радостная улыбка. — Никогда. Он слишком хорош. Чика очень постарается. Во время роскошной трапезы, которой Бофор счел необходимым попотчевать короля, мадмуазель на сей раз, как ни странно, не испытывавшая голода, приблизилась к Сильви, присевшей на каменную скамеечку вблизи роскошного розового куста и опустилась с ней рядом. За долгий обратный путь женщины успели подружиться. — Почему вы избрали уединение? Неужели влюбленный кавалер перестал баловать вас своим вниманием? Или вы сами от него отвернулись? — Кавалер? Вы, наверное, господине де Грамоне? Он отбыл в Париж по неведомой мне надобности. Слова эти были произнесены с таким безразличием, что принцесса не удержалась от смеха. Как я погляжу, вы совсем утратили к нему интерес. Вы не представляете, как это меня радует. Отчего же? Меня страшит, что, овдовев, он осмелится просить ваши руки. Почему он должен овдоветь? Разве герцогиня больна? Она не может похвастаться крепким здоровьем. Остается ей посочувствовать. Быть супругой Грамона — тяжкий труд. Бедная Франсуаза де Шеверес, взвалившая на себя эту тяжесть, терпеть не может замок Бидаш, в котором он пытается ее заточить и проводит как можно больше времени со своей дочерью, принцессой Монако. С ней она, наверное, чувствует себя в безопасности. Разве общество ее супруга представляет опасность? Сам-то супруг добряк, хотя отличается чрезмерно порывистым и увлекающимся нравом. А вот его брат, шевалье, сущий дьявол, увы, он чрезмерно к нему прислушивается. Если братцу взбредет в голову, что семейству пойдет на пользу новый союз, скажем, с богатой придворной дамой, герцогиня может надолго задержаться в Бейдаше, а это вредно скажется на ее здоровье. Не намекает ли ваше высочество, что бедную женщину могут испуганный взгляд новой подруги вызвал у принцессы улыбку? И именно на это я и намекаю. Они способны на любую низость, И бедная Франсуаза прекрасно это знает. Недаром в этом замке ее мучают кошмары. По ее признанию, однажды она встретила там призрак своей свекрови. Матери маршала? Разве с ней приключилось какое-то несчастье? Это еще мягко сказано. Вот послушайте. Истории, рассказанной мадемуазель, было не занимать пикантности. Как-то в марте 1610 года отец маршала, возвратившись домой раньше обещанного, застал свою супругу, красавицу Луизу де Рокло, за нежной беседой со своим кузеном Марселеном де Грамоном, пользовавшимся, как выяснилось, расположением и мужа, и жены. Но родственные чувства родственными чувствами, а поруганная честь требовала отмщения. Подлый соблазнитель был нанизан на шпагу. Луизе тем временем удалось укрыться в близлежащем монастыре. Взбешенный муж быстро выковырил ее из-за монастырских стен и передал трибуналу, составленному из местных знатных господ. На судилище неверную жену ждал неприятный сюрприз в лице трупа бездыханного любовника, которого еще не успели предать земле. Оба, прелюбодея, были приговорены к казни путем отрубания головы. Труп Марселена был обезглавлен без промедления, однако с умерщвлением жены Антонен де Грамон решил повременить, опасаясь возмездия со стороны тестя, гасконского губернатора и влиятельного придворного. Роклор не стал медлить. Он побежал жаловаться королеве Марии Медичи, что привело к появлению обращенного Грамону высочайшего повеления не посягать на жизнь супруги. Повеление, доставленное советником Гургю, вызвало у Грамона приступ гнева. Он отбыл в Париж, оставив провинившуюся под присмотром своей матери, прославленной Дианы Дандуэн по прозвищу Корисанда, первой пассии Генриха IV, еще в бытность того королем Навары, то была суровая и гордая особа, оказывавшая мужественное сопротивление бегу времени. Невестку она презирала, неизвестно, подговаривал ли сын мать, или все случилось без его ведома, но 9 ноября молодую женщину предали земле. Корисанда отказала ей в праве покоиться в фамильном склепе Грамонов. Говорят, закончила свой волнующий рассказ мадмуазель, будто несчастную швырнули в подземную тюрьму и оставили умирать с переломанными костями. Лично я никогда не принимала приглашений наведаться в Бейдаш, и вам не советую. — Какая ужасная история! — пробормотала ошеломленная Сильвия. — А как же сын? — Сын почти не знал свою мать. С младенчества он жил у Корисанды в Ажетмо. Так что, если узнаете о смерти герцогини, спасайтесь со всех ног. Сильви уже не слушала принцессу. Взгляд ее был прикован к королевскому столу, за которым Франсуа наполнял вином кубок Людовика XIV. Проследив ее взгляд, мадемуазель сказала со вздохом: «Вот еще один мужчина, питающий к вам любовь. Не понимаю, почему бы вам не стать его женой?» Это высказывание нисколько не удивило Сильви. Принцесса давно дружила с Франсуа, была его сообщницей со времен Фронды и, скорее всего, знала обо всех его помыслах. Не поворачивая головы, Сильви ответила: «Много лет это было моей несбыточной мечтой. Теперь она еще более несбыточна. Все из-за того злополучного выпада шпагой. Что ж, в те времена все мы были немного не в своем уме. С каким воодушевлением мы клеймили друг друга в семейном кругу, с каким наслаждением разоблачали то мазаринистов, то антимазаринистов. Да, Буфор был ярым дуэлянтом, но не задирой. Думаю, потому сестра и простила ему гибель Немура. Вот и вам следовало его простить. Право прощать принадлежит моему сыну. Но пускай сперва повзрослеет. Время летит быстро. Скоро он начнет понимать, что к чему. И если решит простить, у меня больше не останется причин сохранять непреклонность. А если вместо того, чтобы простить Бофора, он сам вызовет его на дуэль? Этому я сумею помешать даже ценой риска для жизни. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Я тоже хочу на это надеяться. И все же не забывайте про мой совет. Помиритесь с Бофором. Даже Химена, в конце концов, стала женой Родриго. На сей раз Сильви не удержалась от улыбки. Она не догадывалась, что над ней уже нависла другая опасность, куда более серьезная. Свежим утром четверга, 26 августа, король и королева, покинувшие Фонтенбло, уселись на сдвоенный трон, обитый шелком, с лилиями, установленный на обширной пустоши, поросшей травой и возвышающейся над окрестностями, находившейся на полпути между Венсенским замком и Сен-Антуанскими воротами, впоследствии прозванной Тронной площадью. Оба были, естественно, разодеты со всей пышностью, какой ожидают подданные от своих монархов. Впрочем, в день знакомства Парижа с новой королевой Людовик предпочел умерить собственный блеск, чтобы помочь ярче засиять Марии Терезии. На той было платье из черного атласа с таким количеством золотого и серебряного шитья, жемчуга и драгоценных камней, что цвет самого платья угадывался уже с трудом. Бриллианты мерцали на шее королевы, в ушах, на запястьях, в волосах, распущенных специально для того, чтобы лучше была видна королевская корона, ослепительно сиявшая в утренних солнечных лучах. Сам Людовик довольствовался серебряным шитьем на камзоле и одним единственным бриллиантом на шляпе, осененным пучком белых перьев. Молодая пара приняла военный парад и терпеливо выслушала нескончаемую речь канцлера Сегье, увешанного золотом с ног до головы, считавшего в этот день и собственным триумфом. Ни для кого не составляло тайны, что Мазарини доживает последние дни. В этой связи самоуверенный канцлер прочил самого себя в премьер-министры. Наконец, длиннейший кортеж королевы, направляющийся в Лувр, тронулся с места. Людовик XIV с видимым облегчением вскочил на красивого гнедого коня. Мария Терезия уселась, по словам хрониста, в коляску, превосходящую красотой ту, в которой безосновательно представляют возлежащим наше светило. Кони, впряженные в эту колесницу, затмили бы скакунов, влекущих это сказочное божество. Люди встречали королеву криками воодушевления. Она отвечала им сперва робкой, потом все более уверенной улыбкой и все более весело помахивала ладошкой. Перед ней горцевал человек, которого она теперь любила сильнее всех на свете. В этот чудесный день он сулил ей безбрежное счастье. Однако этой встречи было далеко до испанской помпы, до преклоняющих головы людей в религиозном безмолвии, провожавших глазами венценосных идолов, похожих пышностью на хоругви на крестном ходу. В Париже народ тоже вышел приветствовать своих владык, но поклоны быстро сменялись подбрасываемыми в воздух шапками и произнесением нараспев рифмованных строчек. «Скорей расстанься, королева, с красивым прозвищем инфанта в объятиях царственного франта!» В 6 часов вечера Торжественная процессия, сопровождаемая бравурной музыкой, достигла, наконец, Лувра, который по такому случаю успел принять щеголеватый вид, чему способствовало длительное отсутствие двора. Квадратный внутренний двор еще не принял свой окончательный вид, но это не портило впечатление. Сильви наблюдала за процессией вместе с госпожой де Навай и госпожой де Мотвиль с балкона особняка Бове, принадлежавшего камеристке Анны Австрийской Като по прозвищу Кривая, обогатившейся благодаря своему подвигу. Это она, завладев во время фронда молодым королем, лишила его невинности. Мать короля была в восторге от ее поступка, вследствие чего супруг сей особы, торговавший прежде лентами на галерее дворца, был произведен в советники и бароны де Бове. На удачливую пару низверглась подлинная манна небесная. Она приобрела у Мадлен Кастильской, супруги Фуке, участок вдоль улицы Сент-Антуан, на котором возвела чудесный особняк, новизна которого заключалась в главном фасаде, выходящем непосредственно на улицу и оживленном многочисленными балконами. Сейчас эти балконы были украшены алым бархатом. На одном из двух самых красивых стояли Анна Австрийская, ее свояченица, мать английского короля, и молодая Генриетта, дочь последней, на втором — Мазарини и Тюрен. Остальные видные придворные, не участвовавшие в процессии, столпились на других балконах. Госпожа де Фонсом и две ее подруги оказались здесь вопреки своей воле. Они дружно презирали баронессу де Бове вместе с ее свеженамалеванным гербом и не видели большой разницы между нею и заурядной содержательницей борделя. Однако королева-мать лишила их возможности отказаться, назвав их в числе приглашенных. Раз она сама почтит этот дом своим присутствием, значит, там не грех находиться и всем прочим. Упрямицам пришлось уступить, благодаря чему Сильви удостоилась приветствия господина де Грамона, шествовавшего позади короля вместе с другими маршалами Франции. Однако стоило процессии удалиться, как три подруги, ничуть не желая продолжать пользоваться гостеприимством Като Кривой, поспешно простились с ней и поехали в Лувр окольной дорогой, чтобы успеть приготовиться к прибытию королевы. Выйдя из кареты перед главным входом, эту роль все еще выполняли бурбонские ворота, но скоро этому должен был быть положен конец, ибо Людовик XIV уже принял решение снести последние остатки старого Лувра. Сильви столкнулась с осанистым господином лет 40, одетым, правда, по моде десятилетней давности, чья речь и загар выдавали любителя приключений, прибывшего издалека. Черты его лица были неправильны, но не лишены приятности. Приветствуя Сильви, он проявил отменную учтивость. — Покорнейше прошу простить мне бесцеремонность, милостивая госпожа. Только что я находился в толпе, и мне указали на вас, назвав герцогиней де Фонсом. Я приду в отчаяние, если это окажется ошибкой, и не смогу ее себе простить. Нет, вас не ввели в заблуждение. Я ношу именно это имя и титул. Однако позвольте узнать, чем вызван ваш интерес. Я был бы вам весьма обязан, если бы вы согласились коротко со мной переговорить. Я собирался нанести вам визит, но вы редко бываете дома, поэтому, надеюсь, не будете в обиде, если я воспользуюсь этой возможностью. У вас ко мне какой-то важный разговор.